приходишь к нам, то сразу вся усталость пропадет. Хотя ты не знаешь, чего тебя ждет. Может, милая девушка тебя повстречает, улыбнется тебе, а быть может обломает. И поэтому не надо здесь жалеть ни о чем. Одному танцевать всегда удобнее, чем вдвоем. Улыбнись, я буду рад счастливому лицу. А потом мы с тобою очень ловко потанцуем, вот. Нет, я так больше не могу, ну честное слово, ну вот сил моих больше нету. Отдай микрофон, я требую прекращения банкета. И что ты думаешь, я вот сейчас не вызову милицию? Да тьфу, сейчас позвоним, пусть узнает, что здесь творится. Алло, милиция, они все меня достали. То все, то вот все, кто в этом зале, вот они все, кто в этом зале, вот они меня взяли и достали. Ну, если бы не достали, так я и звонить бы вам не стал. Но вот этот вот толстый, вот он больше всех меня достал. О, черт, кто придумывает такие сборища людей? Да я в жизни не пущу никогда сюда своих детей, чтобы они со всеми болтали здесь, как степные травы. Влево-вправо, влево-вправо, влево-вправо. Я даже не могу переносить шум такой ораву. Все расходимся домой, берем пальто и весело расходимся домой. Зажигаем свет, выключаем звук, кто здесь самый основной? Я считаю до ноля и наслаждаюсь тишиной. Считаю 4, 3, 2, 1, 0.